А что ты сделал с настоящей рукописью? В отеле была одна очень милая горничная. Она сказала, что сохранит рукопись до следующего моего появления. Это как, тоже ход? Непрофессиональный. Ну, ответил Адриан, если рукопись все еще у нее, то профессиональный. Если нет, то не очень. Трифузис благодарно склонил голову. Ты только не оглядывайся, сказал он. Но через две машины от нас уже 20 километров тащится белый Ситроен. BX это или не BX, я, по правде сказать, не могу. Адриан оглянулся. Ты так и не сказал, заметил он. Кто, собственно, перерезал горло тому скрипачу? Еще раз, как его звали? Молтей, верно. Тебе известно, кто его убил? Так много людей желало бы наложить лапу на машину, способную предотвратить ложь, вранье и притворство. Полиция, разведывательные службы, разных родов и видов заинтересованной организации и учреждения. Беллу, как и любого хорошего ученого, тревожила мысль, что он, возможно, открыл двери для чего-то опасного, чего-то довольно страшного. Что я натворил? Что я натворил? Наше ли это дело лишать человека права на ложь? Нечто в этом роде. Вопрос о свободе воли тут определенно присутствует. Вполне ведь возможно пройти путь от колыбели до могилы, оставаясь совершенным лжецом. Человек способен скрывать свою подлинную сущность, стремление и упование своего самого потаенного «я» даже от круга самых близких ему родственников и друзей, никому и никогда не говоря ни слова правды. Священники и психоаналитики могут верить, что исповедание или сеанс психоанализа приоткрывают истину, но ты знаешь, и я знаю, и любое человеческое существо знает, что мы лжем все время и всем на свете. Ложь — такая же неотъемлемая наша часть, как одежда, которую мы носим. Первое, что сделал человек еще в раю, он дал имена всему сущему. Точно так же и первое наше действие, направленное на присвоение и обман, состояло в том, что мы отняли у камня право быть камнем, заперев его в клетку, образуемую словом «камень». На самом деле, как сказал Фенеллоза, во Вселенной не существует имен существительных. Эрнест Фенеллоза, американский искусствовед, востоковед и филолог. Второе великое деяние человека состояло в том, что он прикрыл свою наготу. С тех самых пор мы этим и занимаемся. Мы чувствуем, что истинная наша суть может покрыть нас позором, ложь, глубоко укоренившаяся часть каждого из нас. Отнять ее значило бы сделать нас чем-то меньшим, а не большим, чем человек. Такими, во всяком случае, были опасения Беллы. Да, — отозвался Адриан, — однако ты так и не сказал мне, кто убил Молтей. У венгров есть замечательное слово, — сказал Трифузис. Пуззипайтас. Означающее примерно человека, которого ты знаешь так хорошо, что поцелуешь его при встрече на улице. Они люди экспансивные и страстные, венгры, то есть, и, встречаясь с удовольствием, обмениваются поцелуями. Их можно спросить, вы знаете юного Адриана? Они могут ответить. Знать-то я его знаю, однако мы с ним не пуззипайтас. Я нисколько не сомневаюсь, — промолвил Адриан, — что все сказанное тобой к чему-нибудь доведет. Несколько недель назад в Англию приехал внук Беллы. Он шахматист, довольно известный. В прошлом году на Олимпиаде в Буэнос-Айресе получил звание гроссмейстера. Ты, несомненно, следил за его турниром с Бентом Ларсоном. Нет, — ответил Адриан. Я прозевал его турнир с Бентом Ларсоном, как ухитрился прозевать и его турниры с Анальным Карповым, Васильковым Смысловым и Петухом Петросяном. Экая чушь! Имя Ларсон, разумеется, означает по-английски в том числе и извращенный, противоестественный и гомосексуальный, однако в Дании это широко распространенное имя. Вам же, юный мистер Хилли, не помешало бы талика терпения. Извини, Дональд, но ты нагородил вокруг темы нашего разговора столько околичностей. Тебе действительно так кажется? — удивленно спросил Трифузис. — Действительно. Ну, тогда я торопливо перехожу к сути дела. Штефан, внук Беллы, две недели назад прибыл в Англию, чтобы принять участие в турнире, который состоится в Гастингсе. Я получил указание встретиться с ним в одном из кембриджских парков. В Паркерспис, если быть точным, было 10 часов тихого июньского вечера. Подробность не лишняя, я упомянул о вечере, дабы дать тебе представление об освещении, понимаешь? Адриан кивнул. Я пришел на место встречи, увидел Штефана, который стоял под вязом, прижимая к груди кейс и встревоженно озираясь. Упоминание о том, что дерево было вязом, — сказал Трифузис, — сущностного значения лишено, и добавлено мной равно, как и это объяснение, лишь для того, чтобы тебя подразнить. Однако упоминание о встревоженности молодого человека имеет отношение к делу. Не меньшее отношение имеет к нему и наличие кейса, я понял. При моем приближении Штефан указал мне на небольшой сарайчик или схожую с хижиной постройку и скрылся в ней. Я вошел следом. — А, можешь не продолжать. Небольшой сарайчик или схожая с хижиной постройка. Была на самом деле мужской уборной? Впервые в жизни повстречавшись со старейшим другом своего деда, с человеком, о котором он столько слышал, Штефан, естественно, обнял меня и по-дружески запечатлел на моих щеках поцелуй.